Просмотр заканчивается, и все четыре девицы снова выплывают на сцену в ожидании моего решения. Я задумчиво разглядываю каждую кандидатку, и в голову мне приходит блестящая мысль. «Берем всех!» Строго подвожу итог. «Ворон, нам не хватает всего двух. Они мне не для этого нужны». Перебивая своего афродруга. «Давай уже выкладывай, что в твоем дьявольском мозгу созрело!» Выпаливает заинтригованный масон. «В эту субботу добавим их в программу. Комната будет называться «Четыре стихии». Гордо объявляю свою развратную идею. Только представь, за один час сразу четыре удовольствия на любой вкус!» «Ауч!» — вскрикивает масон. «Это же огнище, брат! Ты в очередной раз доказываешь, что Лимб — это наш собственный мир за гранью реальности!» «Да, концепция нашего заведения всегда отличалась от обычных клубов города, что и приносило свои плоды. Лимб — закрытый клуб, и на мои вечеринки попадают по строгому отбору. Те, кто подают заявки, обязуются предоставить себе всю личную информацию, начиная от фото и заканчивая предпочтениями в сексе. Сюда попадают только очень богатые люди, элита, звезды и прочие важные персоны, которые устали от банальности. В моем аду они могут надеть маски и выпустить, погулять своих внутренних демонов. Ведь тайные страсти есть у каждого, причем среди них и образованные люди с блестящей карьерой и примерной семьянины. Но здесь они превращаются в безликих, забывая о своей привычной роли любящего мужа, образцового отца, руководителя или профессора престижного вуза. Не имеет значения, кто ты за пределами Лимба. Важно, кто ты здесь. Люди тратят на визит сюда баснословные деньги, но оно того стоит. Я сам с удовольствием пускаюсь во все тяжкие, наслаждаясь атмосферой распутства. Моя слабость — это бандаж, а веревки — мой фетиш. Толстые, тонкие, жгуты, атласные, с шипами — любые. Стоит только представить, что я связываю блондинистую суку, член стоит колом. Хотя с ее характером она и сама бы не прочь обездвижить меня, но я доминант. Игра идет по моим правилам. Боль приносит мне своего рода удовольствие, но любую экзекуцию я заканчиваю качественным сексом. Мне важно, чтобы после пройденных испытаний девушка испытала наслаждение. И та, кому выпадет шанс достичь экстаза в моих руках, буквально сходит с ума. В этом деле меня сложно переплюнуть. Я нарушаю все запреты и выхожу за рамки сознания. У меня нет тормозов. Возбуждение и все прочие ощущения я довожу до предела, а потом сдабриваю все это порцией сладостной боли. Я провоцирую сучек на взрыв из мультиоргазмов, который меняет их прежнюю жизнь. Они больше не могут существовать без этого. Я словно змей-искуситель. Женщины, которые проводят со мной хотя бы одну сессию, прикладывать все усилия, чтобы вернуться и почувствовать этот кайф вновь. Через пару дней начнется самая долгожданная вечеринка года. Секс-вечеринка. Дресс-код для мужчин – смокинг, исключительно в темных тонах. А девушки в элегантном нижнем белье или топлес. На входе каждому из переступивших порог клуба выдается маска и специальный браслет. Уже третий год. Приемный отец доверяет мне организацию этого мероприятия. И да, я испорчен с юности. Руку к этому приложили не только Раймонд и Картер. Не самую последнюю роль сыграло мое непростое детство. К подготовке дьявольской ночи я отношусь очень серьезно. Разврат здесь будет возведен в абсолют. Поэтому все должно быть идеально, на высшем уровне. Никаких недочетов и ошибок. Люди ждут этого события весь год. Вкусы гостей очень изысканы и специфичны. И мои четыре стихии станут вишенкой на торте помпезной вечеринки. В клубе имеются 5 приватных комнат для особого сексуального разгула. Чтобы забронировать одну из них, требуется целое состояние. Но, как правило, для гостей нашего клуба это доступно. Роскошь, что представляет им Лимб, оправдывает столь высокую цену. Шикарно обставленные комнаты, красивые и развратные девушки, которые готовы исполнить любую сексуальную фантазию гостя. Ну и, конечно, элитный алкоголь, который льется рекой. как и прочие допинги, на любой вкус. А сегодня я выбрал 4 дивалиц, предстоящую ночь блядства. Не хочешь устроить тест-драйв? Предлагаю, вырываясь из размышлений. Вижу же, что масон уже отымел каждую из них взглядом. Спрашиваешь. Фыркает друг и тут же запрыгивает на сцену. Хищно обходит каждую претендентку, отвешивает звонкие шлепки по задницам. Пойдем, девочки, покажете, на что способны. Пообщаемся на языке тела. Рыжая моя. Плутовка тут же расплывается в улыбке и пошло пробегает язычком по губам, смакуя вкус, подаренный мной победой. Без проблем, мне и 3 вполне достаточно. Ты же знаешь, я не жадный брат. Подмигивает мне масон и, сжимая обнаженные ягодицы шлюшек, уводит их за сцену. Но шатенка успевает бросить на меня обиженный взгляд. Прости, малышка, люблю смелых. Только не переношу, когда ко мне прикасаются без разрешения. Хотя у нее были все шансы поработать над моим стояком. Однако через мгновение глупости этой кандидатки перестает иметь значение. Стоит огненной девице соблазнительно вести меня хитрыми глазищами и завладеть моим вниманием, явно ожидая указаний. Умная девочка. Мне нравятся послушные.